Глава 9. Ловушки. И она еще раз выразила сожаление, что другие хранительницы мудрости оказались столь робкими. Закончила Фейли самым смиренным тоном, какой только смогла изобразить, поправляя высокую корзину, которую держала на одном плече, и переминаясь с ноги на ногу в грязном снегу. Корзина не была тяжелой, хоть и полна грязного белья. Ее белое шерстяное одеяло было толстым и теплым, и под ним были надеты еще два нижних балахона. Но тонкие кожаные сапожки, тоже обесцвеченные до белизны, плохо защищали хозяйку от холодной снежной каши. «Мне было приказано доносить в точности, что говорит хранительница мудрости Сиванна», — быстро добавила она. Сомерин как раз и была одной из других хранительниц мудрости, и углы ее рта поползли к низу при слове «робкими». Стоя с опущенными глазами, Фейли не могла видеть верхнюю часть лица Сомерин. От Гай Шайн требовалось держаться скромно, особенно от тех Гай Шайн, которые не были аильцами. Она пыталась посмотреть вверх сквозь ресницы, чтобы разглядеть выражение лица Сомерин. Но та была выше ростом, чем любой мужчина, даже среди аил. Желтоволосая великанша, возвышающаяся над ней. Большую часть поля зрения Фейли занимала необъятная грудь Сомерин. Ее блуза была наполовину расшнурована, открывая пышное загорелое тело, полускрытое множеством длинных ожерелий из огневиков и изумрудов, рубинов и опалов, тройными нисками больших жемчужин и золотыми цепями замысловатой работы. Большинство хранительниц мудрости недолюбливали Сиванну, которая говорила за вождя, пока не будет избран новый вождь клана Шайдо, что в ближайшее время представлялось маловероятным, и пытались всячески подорвать ее авторитет, если не были заняты, затевая свары друг с другом и формируя клики, но многие из них разделяли любовь Сиванны к украшениям макроземцев, а некоторые даже начали, как Сиванна, носить на пальцах перстни. На правой руке Сомерин носила большой белый опал, который сверкал красным каждый раз, когда она поправляла шаль, а на левой — продолговатый голубой сапфир, оправленный рубинами. Она, однако, не переняла у Сиванны привычки к шелковой одежде. Ее блуза была из чистого белого алгода из пустыни, а юбка и шаль — из плотной шерсти, такой же темной, как и платок, придерживавший ее длинные до пояса желтые волосы, чтобы они не падали на лицо. Холод, по-видимому, нисколько ее не беспокоил. Они стояли рядом с тем, что Фейли считала границей между лагерем Шайдо и лагерем Гайшайн, лагерем пленников. Хотя по-настоящему, конечно, лагерь был один. Некоторые Гайшайн спали вместе с Шайдо, но остальных, когда они не были заняты порученной им работой, держали в центре лагеря, как скот, отгороженный от соблазна свободой стеной Шайдо. Большинство проходивших мимо мужчин и женщин были одеты в белые балахоны Гайшайн, хотя лишь у немногих они были из шерсти, столь тонкой вязки, как у Фейли. При таком количестве людей, которых нужно было одевать, Шайдо хватали любую одежду белого цвета, какую находили. Некоторые были закутаны в несколько слоев грубой холстины или полотенец, или в балахоны из палаточной ткани, и часто на их одежде виднелись пятна грязи и сажи. Лишь немногие из Гайшайн отличались высоким ростом и светлыми глазами аил. Подавляющее большинство составляли румяные амадицийцы, смуглые алторцы и бледные кайриенцы. Но попадались и случайные путешественники и торговцы из Ильяна, Тарабона и свет знает откуда еще. Эти просто оказались в неподходящем месте в неподходящее время. Кайринцы пробыли здесь дольше других, и больше остальных смирились со своим положением, не считая горсточки аильцев в белом. Но все передвигались с опущенными глазами и спешили исполнить порученные им дела с такой быстротой, на какую только были способны их ноги в этой снежной каше пополам с грязью. От Гай Шайн ожидалось, что они будут выказывать смирение и повиновение, причем с радостью. Забывчивых же ждало весьма болезненное напоминание. Фейли сама была не прочь поспешить. Озябшие ноги играли тут далеко не главную роль, а желание заняться стиркой для Сиванны еще меньшую. Слишком много глаз могло увидеть, как она стоит здесь Сомерин. Ведь хотя лицо Фейли было скрыто глубоким капюшоном, но широкий пояс вокруг талии, сплетенный из блестящих золотых звеньев, и тесно прилегающий ошейник, парный поясу, выдавали в ней одну из служанок Сиванны. Никто не называл их так. В глазах Аил служить кому-либо значило унизить себя. Но именно слугами они и были, по крайней мере, макроземцы. Слугами без жалования и с гораздо меньшим количеством прав и свобод, чем у любых других слуг, о которых Фейли когда-либо слышала. Рано или поздно Сиванна узнает, что хранительницы мудрости останавливают ее Гай Шайн и задают им вопросы. У Сиванны имелось более сотни слуг, и Фейли готова была поручиться, что все они до единого пересказывают хранительницам мудрости каждое ее слово. Это оказалась жестокая и эффективная ловушка. Сиванна была суровой госпожой, хотя обычно держалась ровно. Она никогда не кричала, редко выказывала свой гнев, но мельчайшее нарушение, малейшая ошибка в поведении или разговоре влекли за собой немедленное наказание розгой или плетью. И каждый вечер пятеро Гай Шайн, угодивших ей в этот день меньше остальных, отбирались для дальнейшего наказания. Иногда, кроме того, что их пороли, они проводили всю ночь связанными и с кляпом во рту, просто в назидание остальным. Фейли не хотелось думать о том, что эта женщина прикажет сделать со шпионкой. С другой стороны, хранительницы мудрости недвусмысленно давали понять, что судьба Гай Шайн, которые не будут рассказывать им обо всем, что слышали, и попытаются утаить или начать торговаться, висит на волоске, и они вряд ли проживут долго. Причинить Гай Шайн вред, выходящий за рамки разрешенных взысканий, значило нарушить джи-итох, представление о чести и долге, которое правило жизнью Аил. Но Гай Шайн макроземцы, по-видимому, находились вне многих правил. Рано или поздно ловушка должна была захлопнуться, не с одного конца, так с другого. До сих пор это не произошло лишь потому, что Шайдо, по-видимому, считали своих Гай Шайн макроземцев чем-то вроде упряжных лошадей или гуртового скота. Впрочем, у животных заботились намного больше. Правда, время от времени кое-кто из Гай Шайн пытался убежать. Но обычно хозяева просто давали им пищу и кров, поручали работу и наказывали, если те не справлялись с ней. Хранительнице мудрости просто не приходило в голову, что Гай Шайн могут оказать неповиновение, так же, как Сиванне, что те могут шпионить за ней. Они полагали, что уж скорее упряжная лошадь вдруг запоет. Однако рано или поздно, и это была не единственная ловушка, в которую попалась Фейли. «О, хранительница мудрости, мне больше нечего сказать тебе», — пробормотала она, не дождавшись ответа от Сомерин. Тот, у кого в голове еще оставалась способность соображать, не станет уходить от хранительницы мудрости просто так, не дождавшись разрешения. Хранительница мудрости Сиванна не стесняется высказываться в нашем присутствии, но говорит она мало. Великанша по-прежнему молчала, и после долгого ожидания Фейли отважилась поднять глаза чуть выше. Сомерин, как в столбняке, воззрилась куда-то поверх ее головы. Ее рот открылся в немом изумлении. Нахмурясь, Фейли посмотрела назад, сделав вид, что поправляет корзинку на плече, но не заметила там ничего, что объяснило бы ей выражение лица Сомерин. Там был все тот же лагерь, темные низкие палатки аил, а также палатки на шестах и палатки домиком, и всевозможные виды палаток, большинство из них грязно-белого или бледно-коричневого оттенка, но встречались зеленые, синие, красные и даже полосатые. Шайдо при грабеже забирали все, что могло оказаться полезным, и никогда не пропускали ничего, что напоминало палатку. Впрочем, у них действительно не хватало палаток для размещения всех людей, населяющих лагерь. Здесь собралось 10 септов, что, по оценкам Фейли, составляло более 70 тысяч шайдо и почти столько же гайшайн. Повсюду она видела лишь обычную суету, одетых в темное аильцев, идущих по своим делам, среди пленников в белых балахонах, спешащих по чужим. Кузнец раздувал мехи своего горна перед входом в палатку, разложив инструменты на выдубленной бычьей шкуре. Дети прутами гоняли стада мекающих коз. Торговец выставил свой товар под навесом из желтой холстины. Здесь было все. От золотых подсвечников и серебряных чаш до горшков и чайников. И все это было награблено. Высокий мужчина, держа лошадь в поводу, разговаривал с седовласой хранительницей мудрости по имени Масалин. По всей видимости, ему требовалось лекарство от какой-то хвори, приключившейся с животным, судя по тому, как он показывал на живот своей подопечной. Здесь не было ничего, что могло заставить Сомерин раскрыть рот. Но когда Фейли уже собиралась повернуться обратно, она вдруг заметила темноволосую аилку, стоявшую к ней спиной. Не просто темноволосую. Ее волосы были цвета вороного крыла, что являлось большой редкостью среди аил. Даже со спины Фейли узнала Аларис, еще одну хранительницу мудрости. В лагере было более 400 хранительниц мудрости. Но она быстро научилась распознавать их по виду. Принять хранительницу мудрости за ткачиху или горшечницу было кратчайшим путем к порке. То, что Аларис стояла как вкопанная и смотрела в том же направлении, что и Сомерин, позволив своей шали соскользнуть на землю, могло ничего и не значить. Но прямо за ней Фейли увидела еще одну хранительницу мудрости, которая тоже смотрела куда-то на северо-запад, шлепками подгоняя проходящих мимо людей. Это была, по-видимому, Джесс Аин. Ее можно было назвать низенькой, если бы она не была аилкой. С густой гривой огненно-рыжих волос, от которых, казалось, можно было разжигать костер. И соответствующим характером. Масалин по-прежнему разговаривала с человеком, державшим лошадь, оживленно жестикулируя и показывая на животное. Она не могла направлять силу, но те три хранительницы мудрости, которые могли, все воззрились в одном и том же направлении. Этому могло быть лишь одно объяснение. Они увидели, что кто-то направляет силу где-то на заросшем лесом горном хребте позади лагеря. Если бы подобное делала хранительница мудрости, это вряд ли заставило бы их так остолбенеть. Была ли это Аис Седай? Или даже не одна, а несколько? Лучше не пробуждать в себе надежды. Для этого еще слишком рано. Сильная затрещина заставила Фейли пошатнуться. Девушка едва не уронила свою корзину. «Ну что ты встала столбом?» — рявкнула на нее Сомерин. «Давай иди работать. «Да пошевеливайся, а не то...» Фейли пошла прочь, одной рукой придерживая корзину, а другой подбирая юбки, чтобы не запачкаться в грязном снегу, и стараясь двигаться с максимальной быстротой, но при этом не поскользнуться и не упасть в грязь. Сомерин никогда никого не била и никогда не повышала голоса. Если она изменила обоим своим правилам, лучше, пожалуй, поскорее убраться с ее глаз, смиренно и покорно. Вначале гордость подсказывала Фейли держаться с холодным вызовом, спокойно отказываясь уступать. Однако здравый смысл убеждал, что это привело бы лишь к тому, что за ней станут присматривать вдвое бдительнее, чем сейчас. Шайдо, может, статься и считали Гайшайн макроземцев чем-то вроде скотины, но они не были совершенно слепы. Если она хочет сохранить возможность побега, то лучше, чтобы думали, будто она приняла свой плен и смирилась с мыслью о том, что убежать невозможно. Она только и думала, что о побеге. Чем скорее, тем лучше. В любом случае надо сбежать до того, как появится Перин. Фейли ни минуты не сомневалась, что Перин пустится разыскивать ее и в конце концов найдет. Этот человек пройдет сквозь стену, если только вобьет себе это в голову. Но она должна убежать прежде, чем это случится. Фейли была дочерью солдата. Она знала, сколько человеку Шайдо и какие силы должен собрать Перин, чтобы иметь возможность сразиться с ними. И она понимала, что должна вернуться прежде, чем начнется это побоище. Дело за малым. Надо придумать, как ей избежать. Что могло привлечь внимание хранительниц мудрости? Может быть, какие-нибудь Айс Седай или хранительницы мудрости, пришедшие с Перином? О, свет! Она надеялась, что это не так. Только не сейчас. Впрочем, у нее есть и другие заботы, в том числе стирка. Девушка шла со своей корзиной к тому, что осталось от города под названием Малден, пробираясь сквозь нескончаемый поток Гайшайн. Те из них, кто выходил из города, несли на шестах ведра с водой, другие же несли им навстречу пустые ведра. Огромному населению лагеря требовалось огромное количество воды, и доставляли ее именно так, ведро за ведром. Было легко определить, кто из Гайшайн принадлежал к прежним жителям Малдена. Здесь, на севере Алторы, их кожа была скорее светлой, чем оливковой, как у большинства алторцев. Среди них попадались даже голубоглазые, и все они двигались как во сне. Шайдо, взобравшиеся на городские стены среди ночи, сломили их оборону еще до того, как большинство жителей поняли, что им угрожает опасность. И горожане, казалось, до сих пор не могли поверить в случившееся. Фейли, однако, высматривала вполне конкретного человека, который, как она надеялась, сегодня не был занят тасканием воды. Она искала его с тех самых пор, как Шайдо 4 дня назад разбили здесь лагерь. Выйдя за городские ворота, стоявшие настежь и припертые к гранитным стенам, она, наконец, увидела того, кого искала. Одетую в белое женщину выше ее ростом, с плоской корзиной хлеба под мышкой и капюшоном, откинутым лишь настолько, чтобы из-под него виднелась прядь темных с рыжеватым отливом волос. Чат делала вид, что рассматривает окованные железом ворота, которые не смогли защитить Малден, но повернулась к ним спиной, стоило лишь Фейли приблизиться. Они стояли бок о бок, не глядя друг на друга и делая вид, что поправляют свои корзины. Две Гайшайн вполне имели право поговорить, но никто не должен был вспомнить, что их захватили в плен вместе. Забайн и Чиат не присматривали так, как заслугами Сиванны. Но это могло в любой момент измениться. Почти все люди, проходившие мимо них, были Гайшайн и, к тому же, родившимися по западную сторону Драконовой Стены. Однако слишком многие уже научились добиваться благосклонности хозяев, передавая им слухи и разговоры. Большинство людей прилагали все усилия, чтобы выжить, а некоторые просто привыкли устилать перьями собственное гнездо при любых обстоятельствах. «Они ушли в первую ночь, когда мы попали сюда», — вполголоса проговорила Чиат. «Мы с Байн вывели их за пределы лагеря к лесу, а на обратном пути запутали следы. Похоже, никто еще не обнаружил, что их нет. Здесь только Гайшайн, что удивительно, как Шайдо вообще замечают, когда кто-нибудь убегает». Фейли позволила себе облегченно вздохнуть. Прошло уже 3 дня. Шайдо, конечно, замечали, когда от них убегали Гайшайн. Лишь немногим удавалось хотя бы сутки побыть на свободе. Но шансы на успех возрастали с каждым днем, и к тому же Фейли была почти уверена, что Шайдо вновь двинутся с места, если не завтра, то послезавтра. С тех пор, как Фейли попала к ним, они ни разу не оставались на одном месте так долго. Она подозревала, что они могут направиться обратно, к Драконовой Стене, и вернуться в пустыню. Не так-то легко оказалось уговорить Ласель и Ареллу уйти без нее. Окончательно убедил их лишь довод, что они смогут рассказать Перину, где находится Фейли, предупредить его о том, сколько здесь Шайдо, и передать, что у Фейли готов собственный план побега, и любое вмешательство с его стороны лишь поставит под угрозу как план, так и ее саму. Она была уверена, что ей удалось их убедить. К тому же у нее действительно был готов план побега. Фактически их у нее было несколько, и хоть один обязательно должен был сработать. Однако вплоть до настоящего момента Фейли боялась, вдруг эти две все же решат, что данные ей клятвы обязывают их остаться. Водный обет был в некотором роде более крепок, чем вассальная присяга. Однако он оставлял значительную свободу для глупости, замаскированную под честь. По правде говоря, Фейли была не слишком уверена, что беглянкам удастся найти Перина. Но, с другой стороны, они были на свободе, и теперь у нее оставалось лишь две, о ком надо было беспокоиться. Разумеется, отсутствие 3 служанок Сиванны будет замечено очень быстро, уже через несколько часов, и за ними в погоню отправятся лучшие следопыты. Фейли не была новичком в лесах, но у нее хватало здравого смысла не равнять себя с лучшими из аильских следопытов. Даже для обычной Гайшайн, убежавшей изловленной, последствия окажутся более чем неприятными. Для Гайшайн Сиванны будет лучше, если она умрет до того, как ее поймают. В лучшем случае ей никогда не представится возможность повторить попытку. «У оставшихся будет больше шансов, если ты и Байн пойдете с нами», — сказала Фейли, понизив голос. Мимо по-прежнему тек поток мужчин и женщин в белом, носящих воду, и никто из них не обращал на женщин ни малейшего внимания. Но за последние 2 недели осторожность стала ее второй натурой. О, свет! Ей казалось, что прошло 2 года. Велика ли разница? Помочь Ласель и Арелле добраться до леса или помочь всем остальным пробраться еще дальше? Это был бесполезный разговор, она знала, в чем разница. Байн и Чиат были ее подругами и немало рассказали ей об обычаях Аил, в частности о Джейтох, и даже немного научили ее языку жестов дев. Поэтому Фейли не удивилась, когда Чиат слегка повернула голову и посмотрела на нее своими серыми глазами, в которых не было и следа обычной кротости Гай Шайн. Не было ее и в голосе, хотя собеседница по-прежнему говорила тихо. «Я помогу тебе, чем только смогу, поскольку считаю, что Шайдо держит тебя, не имея на это права. Ты не следуешь, Джейтох, я следую. Если я позабуду свой долг и свою честь лишь потому, что так поступили Шайдо, это будет значить, что я позволяю им решать, как мне поступать. Я буду носить белое год и один день, а потом они освободят меня, или я уйду сама. Но я не откажусь от того, что принадлежит мне по праву». Не сказав больше ни слова, Чад повернулась и зашагала прочь, смешавшись с толпой Гай Шайн. Фейли подняла было руку, чтобы удержать ее, но передумала. Она уже задавала этот вопрос прежде и получила тогда более мягкий ответ, а повторив вопрос вновь, она лишь оскорбила свою подругу. Следовало извиниться. Не потому, что Фейли боялась лишиться ее помощи. Чат в любом случае не перестала бы помогать ей. Но потому, что у нее был свой кодекс чести, хотя она и не следовала Джи-Тох. Нельзя оскорблять друзей и полагать, что ничего не случилось, или ждать, что те сами будут так считать. Извинения, однако, могли подождать. Нельзя, чтобы их видели вместе слишком долго. Малден был процветающим городом. Он производил хорошую шерсть и большое количество превосходного вина. Но сейчас от него остались лишь развалины, обнесенные стеной. Только с половину крытых черепицей городских зданий были каменными, остальные же — деревянными. И во время грабежа вспыхнул пожар. Вся южная часть города представляла собой груду обгорелых бревен, увешанных сосульками, обугленные стены — без крыш. Городские улицы, мощенные и немощенные, стали серыми от нанесенного ветром и втоптанного в снег пепла, и весь город пропах гарью. Вода была единственным, в чем Малден, по-видимому, никогда не имел недостатка. Но, подобно всем Аил, Шайдо весьма ценили воду и не умели бороться с пожарами. В Аильской пустыне было очень мало того, что способно гореть. Шайдо позволили бы огню сгубить остальную часть города, если бы к этому времени не закончили грабить, и, немало сокрушаясь о напрасной трате воды, наконец-то, подгоняя копьями, выстроили Гай Шайн в цепочку с ведрами в руках и разрешили малденцам пустить в ход свои пожарные насосы. Шайдо могли бы вознаградить этих людей, позволив им уйти с теми, кого не сделали Гай Шайн. Но все мужчины, тушившие пожар, были молодыми и крепкими, как раз такими, какие им требовались. Шайдо соблюли некоторые правила относительно Гай Шайн, отпустив беременных и женщин с детьми моложе 10 лет, а также подростков до 16 лет и городских кузнецов. Все эти люди были удивлены, но отнюдь не благодарны милосердным захватчикам. Улица загромождала мебель. Здесь валялись большие опрокинутые столы, сундуки и кресла с богатой отделкой. Иногда попадалась целая полка с битой посудой. Повсюду была разбросана одежда, куртки, штаны и платья, большей частью изорванная в клочья. Шайдо хватали все, что было сделано из золота или серебра, все украшенное драгоценными камнями, все, что можно было как-то использовать или съесть. Но мебель, по-видимому, была вытащена на улицу в пылу грабежа и затем брошена, когда мародеры решили, что золотые украшения поверх тонкой резьбы не стоят их усилий. Аил никогда не пользовались стульями, разве что вожди, и в их фургонах и повозках не было места для тяжелых столов. Некоторые шайду еще бродили, обшаривая дома и гостиницы, в поисках чего-нибудь, что они упустили. В основном Фейли попадались на глаза Гай Шайн с ведрами. Города интересовали Аил только как сокровищницы, которые можно разграбить. Мимо нее прошли две девы, тупыми концами копий подгоняя в сторону ворот обнаженного мужчину с диким взглядом и связанными за спиной руками. Видимо, он решил отсидеться в погребе или на чердаке, пока Аил не уйдут. Без сомнения, девы сразу подумали, что могут найти там тайник с монетами или столовой утварью. Когда огромный верзила, одетый в каден сор, какие носили Алгайда Сисвай, встал у нее на пути, она свернула в сторону, чтобы обойти его как можно аккуратнее. Гай Шайн всегда уступали дорогу любому Шайдо. «А ты красивая», — проговорил он, заступая ей дорогу. Таких великанов Фейли в жизни не видела. В нем было, наверное, футов 7 росту, да и фигура была под стать. Он не был толстым. Ей еще ни разу не встретился толстый аиллец. Но уж очень широк в кости. Он рыгнул, и на нее пахнуло перегаром. Пьяных аил она уже видела, когда захватчики обнаружили бочки с вином в погребах Малдена. Однако страха она не чувствовала. Гай Шайн могут быть наказаны за разные проступки, даже за такие, о которых немногие из макроземцев знали, в чем они заключаются. Но белый балахон обеспечивал им и определенную защиту, а кроме того, у нее были и другие причины не бояться. «Я Гай Шайн, хранительница мудрости Сиванны», произнесла Фейли самым подобострастным тоном, на какой была способна. К своему отвращению она дошла до того, что он удавался ей очень хорошо. «Сиванна будет недовольна, если я начну отвлекаться от своих обязанностей на разговоры». Она еще раз попыталась обойти его и ахнула, когда он схватил ее за руку. Его ладонь могла бы обхватить руку вдвое толще ее, да вдобавок осталось бы еще несколько дюймов в запасе. «У Сиванны сотни, Гай Шайн. Она не будет скучать, если ей придется обойтись часик-другой без одной из них». Он поднял девушку в воздух с такой легкостью, словно подушку, и ее корзина упала на мостовую. Прежде чем Фейли поняла, что происходит, великан сунул ее себе под мышку, так что ее руки оказались прижаты к бокам. Она открыла было рот, чтобы закричать, но он свободной рукой прижал ее лицо к своей груди. Запах, пропитавшийся потом шерсти, заполнил ноздри. Фейли не могла видеть ничего, кроме серо-бурой шерсти. «Где же эти две девы? Девы-копья не допустят, чтобы он поступал так. Любой аилец, который увидит подобное, обязан вмешаться». Она не ожидала помощи от кого-либо из Гай Шайн. Если ей повезет, один-два из них могут побежать за подмогой. Но самым первым уроком, который выучивали Гай Шайн, было: даже за угрозу применения силы их подвесят за лодыжки и станут бить до тех пор, пока они не завоют. По крайней мере, это первым делом объясняли Гай Шайн макроземцам. Аил и так знали, что Гай Шайн запрещено проявлять насилие при любых обстоятельствах. Впрочем, это не мешало ей яростно легаться. Судя по реакции аильца, с таким же успехом девушка могла легать каменную стену. Он продолжал идти, унося ее с собой. Фейли вонзила в обидчика зубы так глубоко и крепко, как смогла. Но добилась лишь того, что рот наполнился грязной грубой шерстью, а по его мускулам зубы скользнули, не найдя ни единой слабины, чтобы ухватиться. Пленница попыталась завопить, но крик едва расслышали даже собственные уши. Внезапно монстр остановился. «Я сделал эту девчонку Гай Шайн, Надрик», — раздался низкий голос откуда-то со стороны. Фейли почувствовала раскаты хохота в груди великана еще до того, как услышала их. Она не переставала легаться, извиваться и пытаться закричать. Однако похититель, кажется, даже не замечал ее усилий. «Теперь она принадлежит Сиване безродной», — сказал великан Надрик презрительным тоном. «Сивана берет себе, что она хочет, а я беру то, что я хочу. Это наш новый путь». «Сивана действительно взяла ее», — спокойно отвечал второй. «Но я не давал ее Сиване. Я никогда не предлагал Сиване обменяться». «Простился ли ты со своей честью, как Сивана простилась со своей?» Последовало долгое молчание, нарушаемое лишь приглушенными звуками, которые издавала Фейли. Она продолжала вырываться, просто не могла перестать. Но это походило скорее на барахтанье младенца, запутавшегося в пеленках. «Она не настолько красива, чтобы драться из-за нее», — произнес, наконец, Надрик. В его голосе не слышалось испуга или даже просто озабоченности. Его руки разомкнулись, и зубы Фейли, лязгнув, отпустили его куртку. Она даже испугалась, все ли они целы. Но в этот момент земля ударила ее по спине, выбив из легких весь воздух, а из головы — способность соображать. К тому времени, когда она смогла набрать в грудь достаточно воздуха, чтобы слегка приподняться, великан уже был в дальнем конце проулка, почти выйдя на улицу. Это был именно проулок, узкая полоска грязи между двумя каменными строениями. Никто не смог бы увидеть его здесь, что бы тот ни делал. Вздрагивая, Фейли не дрожала, а лишь вздрагивала, и, отплевываясь от немытой шерсти и пота Надрика, она яростно воззрилась ему вслед. Окажись, нож, который девушка припрятала, у нее под рукой сейчас, она бы ударила его ножом. Недостаточно красиво, чтобы из-за нее драться, вот как? Какая-то ее часть разума понимала, насколько это нелепо, но Фейли хваталась за все, что могло подогреть ее гнев, просто чтобы почувствовать его жар, чтобы перестать вздрагивать. Она била и била бы его ножом, пока у нее не отнялась бы рука. Поднявшись на подкашивающихся ногах, Фейли провела языком по зубам. Они были целы, ни один не сломан и не выбит. Ее лицо было исцарапано грубой шерстью куртки Надрика, а губы разбиты, но в целом она не пострадала. Фейли напоминала себе об этом снова и снова. Она не пострадала и могла уйти из этого проулка. Она была свободна. По крайней мере, настолько свободна, насколько может быть свободен человек, носящий белое одеяние Гайшайн. Если существует немало таких людей, как Надрик, против которых ее одеяние больше не служит защитой, это значило, что среди Шайдо больше нет порядка. Если так, то лагерь мог оказаться для нее более опасным местом, но зато беспорядок мог предоставить ей шанс убежать. Вот такой расклад. Она узнала кое-что, что должно помочь ей. Только бы перестать вздрагивать. Наконец Фейли неохотно взглянула на своего спасителя. Она узнала его голос. Он стоял, спокойно рассматривая ее и не делая никаких попыток утешить. Девушка подумала, что, должно быть, закричала бы, если бы он попытался прикоснуться к ней. И еще одна нелепость, ведь он же спас ее, и тем не менее. Ролан был всего на ладонь ниже Надрика и почти так же широк в плечах. Ей захотелось ударить ножом и его. Он был не Шайдо, а одним из безродных, мер один. Людей, покинувших свой клан, не пожелавших следовать за Рандом Алтором. И он действительно был тем человеком, который сделал ее Гайшайн. Правда, когда Фейли захватили в плен, он не дал ей замерзнуть до смерти в ту ночь, накрыв собственной курткой. Однако этого не понадобилось бы, если бы Ролан, сразу после того, как взял девушку в плен, не сорвал с нее всю одежду до последнего клочка. Когда человека делали гайшайн, его всегда первым делом раздевали. Но куртка еще не повод прощать ему что бы то ни было. «Спасибо тебе», — произнесла Фейли кислым тоном. «Мне не нужно твоей благодарности», — негромко ответил Ролан. «Не надо смотреть на меня так, словно хочешь укусить меня, лишь потому что не смогла укусить Надрика». С трудом удерживаясь, чтобы не зарычать или не накричать на него, сейчас у нее не хватило бы сил держаться кротко, даже если бы она хотела. Фейли повернулась к нему спиной и заковыляла обратно на улицу. Точнее, попыталась заковылять. Ее ноги все еще тряслись, так что это скорее напоминало походку пьяного. Проходящие мимо Гай Шайн едва глядели в ее сторону, тащаясь по улице со своими ведрами. Мало кто из пленников вникал в трудности других. У них хватало своих бед. Дойдя до корзины с бельем, Фейли вздохнула. Корзина лежала на боку, и белые шелковые блузы с черными шелковыми юбками-штанами для езды верхом вывалились на грязную, усыпанную пеплом мостовую. Хорошо еще, что никто, кажется, на них не наступил. Впрочем, если человек все утро носил воду, и это предстоит делать ему еще целый день, то можно простить, если он не смотрит себе под ноги, тем более что улица и так была усеяна одеждой, сорванной с жителей Малдена, когда их обращали в Гайшайн. По крайней мере, Фейли не стала бы обижаться. Поставив корзину прямо, девушка начала собирать одежду, отряхивая ее от грязи и пепла и стараясь не втереть то, что не отряхивалось. В отличие от Сомерин, Сиванна питала пристрастие к шелку, а она не носила ничего другого, гордилась своими шелками не меньше, чем своими драгоценностями, и дорожила ими одинаково. Вряд ли госпожа будет довольна, если какие-нибудь из шелковых одежд будут испорчены. Когда Фейли уложила последнюю блузу, к ней подошел Ролан и одной рукой поднял корзину. Уже готовая огрызнуться, она и сама может нести свои тяжести, спасибо большое. Фейли проглотила отповедь, вертевшуюся на языке. Ум был единственным ее оружием, и она должна использовать его, а не давать волю своему нраву. Ролан оказался здесь не случайно. Это было бы слишком невероятно. Она часто видела его с тех пор, как попала в плен. Слишком часто, чтобы это можно было посчитать случайностью. Он преследовал ее. Что он там наплел Надрику? Он не давал ее Сиване и не предлагал обменять. Несмотря на то, что именно он захватил ее в плен, Фейли подозревала, что он не одобряет того, что макроземцев делают Гайшайн. Большинство безродных не одобряли этого. Однако, по всей видимости, парень все же имел на нее какие-то виды. Она не сомневалась, ей нечего опасаться, что он возьмет ее силой. У него уже была подобная возможность, когда она находилась в его власти, голая и связанная. Но тогда он глядел на нее, как на какой-нибудь столб. Возможно, он просто не воспринимал женщину в таком виде. В любом случае, безродные были еще большими чужаками в лагере Шайдо, чем макроземцы. Никто из Шайдо не доверял им по-настоящему, а сами они зачастую держались заносчиво, принимая то, что считали меньшим злом, чтобы избежать большего, но отнюдь не уверенные, что это зло так уж невелико. Если она сумеет подружиться с этим человеком, то, возможно, он захочет помочь ей. Не в побеге, конечно. Это значило бы просить слишком многого. А вдруг? Единственным способом узнать это было проверить. «Спасибо», — снова сказала Фейли, и на этот раз ей удалось выдавить улыбку. Удивительно, но Ролан улыбнулся в ответ. Его улыбку едва можно было заметить, но Аилы вообще не очень-то склонны выражать свои эмоции. До тех пор, пока не привыкнешь, кажется, что их лица высечены из камня. Несколько шагов они прошли рядом в молчании. Он с корзиной в руке, она поддерживая свои юбки. Можно было подумать, что они вышли на прогулку, если не слишком вглядываться. Некоторые из проходящих мимо Гай Шайн смотрели на них с удивлением, но тут же снова опускали глаза. Фейли не могла придумать, как начать разговор. Ей не хотелось, чтобы Ролан решил, что она флиртует. В конце концов, ему, возможно, все же нравятся женщины. Но он избавил ее от затруднения. «Я наблюдал за тобой», — произнес он. «Ты сильная и яростная. И мне кажется, ты не испытываешь страха. Большинство макроземцев боятся до потери сознания. Сперва они шумят, пока их не накажут, а потом плачут и покоряются. Я думаю, ты — женщина с большим джи». «На самом деле я боюсь», — ответила Фейли. «Просто я стараюсь не показывать этого. От слез нет никакой пользы». «Большинство мужчин верят в это. Слезы могут мешать, если им давать волю. Но немного слез, пролитых ночью, помогут пережить следующий день. Всему свое время, чтобы плакать, а чтобы смеяться. Я хотел бы увидеть, как ты смеешься». Она действительно засмеялась сухим, безрадостным смехом. «Для этого слишком мало причин, пока я ношу белое, Ролан». Девушка взглянула на спутника краешком глаза. Не слишком ли она торопится? Но он лишь кивнул. «Тем не менее, я хотел бы увидеть это. От улыбки твое лицо становится красивым. От смеха оно станет еще красивее. У меня нет жены, но иногда я могу сделать так, чтобы женщина смеялась. Я слышал, ты замужем». Удивленная, Фейли споткнулась и схватилась за его руку, чтобы не упасть. Она тут же разжала пальцы, с подозрением вглядываясь в него из-под капюшона. Он подождал, пока она не выровняет шаг, и спокойно двинулся дальше одновременно с ней. Его лицо не выражало ничего, кроме легкого любопытства. Надрик был исключением. Согласно обычаям Аил, предложение делала женщина после того, как мужчина привлек ее внимание. Одним из способов привлечь внимание было дарить подарки. А Ролан захотел сделать так, чтобы она смеялась. Довольно странно, если предположить, что он не любит женщин. «У меня есть муж Ролан, и я его очень люблю. Очень. Я не могу дождаться, когда вернусь к нему». «То, что делает Гай Шайн, не может быть поставлено ему в вину после того, как он снимет белое», — спокойно отозвался Ролан. «Впрочем, возможно, вы, макроземцы, смотрите на это по-другому. Однако ты можешь почувствовать одиночество, пока ты еще Гай Шайн. Хочешь, мы будем иногда беседовать с тобой?» Этот человек хотел увидеть, как она смеется, и Фейли не знала, смеяться ей или плакать. Он давал ей понять, что не оставит попыток добиться ее благосклонности. Аильские женщины очень ценили в мужчине настойчивость. Однако вдруг Чат и Байн не захотят, не смогут помогать ей. В таком случае Ролан становился ее последней надеждой. Она считала, что сумеет убедить его, если у нее будет время. Разумеется, сумеет. Слабые духом всегда проигрывают. Он был презираемым всеми чужаком, которого терпели лишь потому, что Шайдо нужно его копье. Но ей следует подстегнуть его. «Я не против», — осторожно произнесла Фейли. «В конце концов, легкий флирт может оказаться необходимым. И вряд ли стоило начинать с рассказов о том, как сильно она любит своего мужа. Конечно, она не собиралась заходить слишком далеко. В конце концов, она же демонийка». Однако кто знает. А прямо сейчас было бы не лишним ненавязчивое напоминание о том, что Сиванна узурпировала его права на нее. Но сейчас мне надо работать. Вряд ли Сиванна будет довольна, если я вместо работы буду тратить время на разговоры с тобой. Ролан еще раз кивнул, и Фейли вздохнула. Возможно, он и знает, как сделать, чтобы женщина смеялась, но, очевидно, сам не слишком-то разговорчив. Ей придется потрудиться, чтобы разговорить его, если она хочет вытянуть из него что-нибудь, кроме шуток, которых она не поймет. Даже после объяснений Байн и Чиат, юмор Аил оставался для нее непостижим. Они вышли на широкую площадь в северной оконечности города, расположенную перед крепостью, серой каменной громадой, которая послужила для жителей не лучшей защитой, чем городские стены. Фейли показалось, что в толпе Гай Шайн, носящих воду, она увидела ту леди, что правила Малденом и землями на 20 миль вокруг. Привлекательную, держащуюся с достоинством вдову средних лет. Люди в белом с ведрами в руках заполняли мощеную камнем площадь. В восточном ее конце возвышалась серая стена 30 футов высотой, выглядевшая частью внешней стены города. Хотя в действительности это была стенка большого резервуара, наполняемого водой из акведука. 4 насоса, у каждого из которых работало по 2 человек, качали воду, наполняя ведра. Работники расплескивали на камне мостовой гораздо больше, чем осмелились бы, зная они, что Ролан так близко. Фейли вначале подумывала о том, чтобы сбежать, ползком прокравшись по туннелю акведука. Но им тогда не удалось бы остаться сухими, и куда бы они ни выбрались, к этому времени они бы успели вымокнуть до нитки и замерзли бы насмерть, не пройдя по снегу и 2 миль. В городе было 2 резервуара, куда вода поступала по подземным каменным трубопроводам. Но здесь, у подножия стены резервуара, стоял длинный стол черного дерева с ножками в виде львиных лап. Когда-то это был стол для пиршеств со столешницей, выложенной ценной поделочной костью. Но теперь клинья костяной инкрустации были выдраны, и на него водрузили несколько больших деревянных лоханий. Рядом стояли 2 деревянные бодьи, а поодаль на костре, разложенном из сломанных стульев, кипел медный чайник. Фейли сомневалась, что Сиванна приказала отнести одежду в город для того, чтобы избавить своих Гай Шайн от труда таскать воду к палаткам. Но в любом случае она почувствовала благодарность. Корзина белья была гораздо легче, чем ведра, полные воды. Она перетаскала их достаточно, чтобы знать это. 2 корзины уже стояли на столе, но лишь 1 женщина с золотым поясом и ошейником работала здесь, повыше закатав рукава своего белого балахона и подвязав полоской белой материи длинные черные волосы, чтобы они не падали в воду. Увидев приближающихся Фейли с Роланом, Алеандра выпрямилась, вытирая руки об одежду. «Алеандра Марита Кигарин, королева Гаалдана, благословенная светом, защитница Гареновой стены и носительница еще 2 дюжины титулов, была элегантной, сдержанной женщиной, уравновешенной и полной достоинства. Алеандра, ставшая Гай Шайн, была по-прежнему привлекательной, но с ее лица не исчезало выражение обеспокоенности. С мокрыми пятнами на одежде и сморщенными от постоянного соприкосновения с водой руками она сошла бы за хорошенькую судомойку. Глядя, как Роланд ставит корзину и улыбается Фейли, прежде чем зашагать прочь, и как Фейли улыбается ему в ответ, она насмешливо приподняла бровь. «Это тот человек, который взял меня в плен», — сказала Фейли, выкладывая одежду из корзины на стол. Даже здесь, где не было никого, кроме Гая Шайн, лучше было разговаривать, не прекращая работы. Он из безродных, и я думаю, что он не очень-то одобрительно относится к тому, что макроземцев делают Гай Шайн. Думаю, он сможет нам помочь. «Понятно», — отозвалась Леандре, аккуратно отряхивая со спины балахон Фейли. Нахмурившись, та изогнулась, чтобы заглянуть себе через плечо. Ей удалось увидеть, что вся ее спина от плечи ниже покрыта грязью и пеплом, и краска залила ее лицо. «Я упала», — торопливо пояснила девушка. «Не рассказывать же Леандре о том, что у нее произошло с Надриком. Вряд ли она вообще сможет рассказать об этом кому бы то ни было. Ролан предложил мне поднести корзину». Леандре пожала плечами. «Если бы он помог мне сбежать, я бы отдалась ему. Хотя, возможно, он не захотел бы. Он не очень красив, но это ерунда. А мой муж, если бы он у меня был, ничего и не узнал бы. Если у него есть голова на плечах, он бы только порадовался, что снова видит меня, и не стал бы задавать вопросов, ответы на которые не захочет слышать». Сжав в руках шелковую блузу, Фейли заскрипела зубами. Леандре была ее вассалом через Перина и довольно хорошо исполняла эту роль, по крайней мере, исполняла все приказы. Но сейчас их отношения стали более напряженными. Они согласились с тем, что должны попытаться думать как слуги, быть слугами, если хотят выжить. Однако это означало, что теперь они постоянно будут видеть друг друга, приседающими в реверансе и спешащими повиноваться. Когда Сиванна хотела кого-нибудь наказать, то брала любую гайшайн, которая оказывалась поблизости, и однажды Фейли приказали высечь Леандре. Хуже того, Леандре и сама выполняла подобное приказание дважды. Бить в полсилы означало лишь навлечь на себя то же самое, плюс удвоить наказание провинившейся, и экзекуция уж точно будет поручена кому-нибудь, кто не станет жалеть свою руку. «После того, как ты дважды заставила свою госпожу извиваться и вопить от боли, ваши отношения не могут не измениться». Внезапно Фейли осознала, что блуза, которую она сжимала в руках, была из тех, что перепачкались в грязи, когда корзина опрокинулась. Разжав руку, она принялась беспокойно рассматривать материю. К счастью, грязь, кажется, не размазалась еще больше. На мгновение девушка почувствовала облегчение, но тут же за это на себя рассердилась. Но и после этого облегчение не исчезло, хотя и раздражение усилилось. «Релл и Ласель сбежали 3 дня назад», — сказала Фейли, понизив голос. «Сейчас они, должно быть, уже далеко. Где Майк Дин?» Леандре озабоченно нахмурилась. Она пытается проникнуть в палатку травы. Трава проходила мимо нас с несколькими хранительницами мудрости. И, судя по тому, что мы подслушали, они направлялись на встречу с Сиванной. Майкдин сунула мне свою корзину и сказала, что собирается рискнуть. Думаю, она так отчаялась, что решила использовать любой подвернувшийся случай, сказала Леандре, и в ее голосе тоже звучал оттенок безнадежности. Она уже должна была вернуться. Фейли набрала полную грудь воздуха и медленно выдохнула. Ими всеми понемногу овладевало отчаяние. Они собрали припасы для побега, ножи и пищу, сапоги, мужские штаны и куртки, достаточно хорошо сидевшие на них. Все это было тщательно спрятано в фургонах. Белые балахоны должны были служить плащами, маскирующими их на снегу. Но шансы, что все эти приготовления не пропадут в туне, были так же малы сейчас, как и в тот день, когда их взяли в плен. Прошло всего лишь 3 недели. 22 дня, если быть точным. Это не такой уж долгий срок, чтобы могло что-либо измениться. Но необходимость изображать слуг понемногу меняла пленниц, несмотря на все старания не поддаваться. Прошло всего 3 недели, а они уже подпрыгивают и бегут исполнять приказания, не успев даже подумать, уже беспокоятся из-за наказания и заботятся о том, довольна ли ими Сиванна. Хуже всего было то, что они сами все прекрасно понимали, знали, что какая-то их часть деревенеет против их воли. Сейчас они еще могли оправдаться тем, что просто делают все необходимое, чтобы избежать подозрений, пока им не представится случай убежать. Однако с каждым днем их действия становились все более автоматическими. Сколько осталось до того момента, когда побег станет лишь туманным видением, ночной грезой после дня, который они провели как образцовый гайшайн, как в делах, так и в мыслях? Никто пока что не отваживался задать этот вопрос вслух. Фейли сама старалась не думать об этом. Но этот вопрос все время возникал где-то в подсознании, и представьте, она даже боялась, что он однажды исчезнет из ее головы. Не будет ли это тогда означать, что на него нашелся ответ? Сделав усилие, Фейли заставила себя отогнать уныние. Это была вторая ловушка, и лишь сила воли не позволяла ей захлопнуться. «Майгден знает, что необходимо соблюдать осторожность», — сказала она твердо. «Скоро она будет здесь, Алеандре. А вдруг ее поймают?» «Ее не поймают», — резко ответила Фейли. «Вдруг ее поймают? Нет. Она должна думать о победе, а не о поражении. Слабые духом никогда не победят». Стирка шелка отнимала много времени. Вода, которую они принесли от резервуара, была ледяной, но кипяток из медного чайника сделал температуру в лоханях почти сносной. Шелк нельзя стирать в горячей воде. Каждый раз, погружая руки в теплую воду, Фейли чувствовала блаженство. Но каждый раз их приходилось вынимать, и тогда мороз набрасывался на них с удвоенной силой. Мыла у них не было, по крайней мере, мыла, подходящего для шелка. Поэтому приходилось окунать в воду каждую юбку и блузу, одну за другой, и осторожно тереть их руками. Потом белье выкладывали на большие полотенца и аккуратно в них закатывали, выжимая воду. Сырую одежду окунали в воду еще раз, в другую лохань, наполненную смесью воды и уксуса. Благодаря этому шелк не выцветал и сохранял блеск. И затем опять закатывали в полотенца. Мокрые полотенца немилосердно выкручивали и расстилали сохнуть на солнце там, где для них находилось место. А выстиранная одежда развешивалась на горизонтальные шесты в тени воздвигнутого в углу площади полотняного навеса, да вдобавок еще и разглаживалась руками, чтобы не осталось морщин. Если повезет, гладить утюгом ничего не придется. Обе женщины прекрасно знали, как обращаться с шелком, но чтобы его гладить, требовался опыт, которого не было ни у одной из них. Его не имелось ни у кого из Гайшайн Сиванны, даже у Майгден, хотя та была горничной еще до того, как поступила на службу к Фейли. Однако Сиванна не желала слушать оправданий. Каждый раз, вешая очередную блузу, Фейли и Алеандре проверяли уже висящую одежду и вновь разглаживали складки, незамеченные прежде. Фейли как раз добавляла горячей воды в лохань, когда Алеандре с горечью произнесла: «Вон идет Айс Седай». Галина действительно была Айс Седай, с лишенным признаков возраста лицом и золотым кольцом великого змея на пальце. но она тоже носила белые одежды Гай Шайн из шелка не менее толстого, чем иная шерсть, а также широкий изысканный пояс из золота и огневиков, плотно обхватывающий ее талию, и высокий ошейник, ему в пару, украшенный драгоценными камнями, достойными монарха. Она была Айс Седай, иногда выезжала из лагеря в одиночку, но всегда возвращалась. И она вскакивала, стоило одной из хранительниц мудрости поманить ее пальцем, особенно Тараве, в палатке которой она часто ночевала. Последнее обстоятельство казалось наиболее странным из всех перечисленных. Галина знала, кто такая Фейли, знала, кто ее муж и как он связан с Рандом Алтором, и угрожала открыть это Сиванне, если Фейли и ее друзья не выкрадут одну вещь из той самой палатки, где она спала. Это было третьей ловушкой, расставленной для них. Сиванна была без ума от Ранда Алтора. Неизвестно, почему она вбила себе в голову, что он почему-то должен на ней жениться. И если она узнает о Перине, Фейли никогда не позволят надолго исчезнуть с ее глаз. И тогда о побеге можно забыть. Ее посадят на привязь, как привязывают козу, чтобы приманить льва. Фейли не раз видела, как Галина раболепствует и покорно исполняет приказы. Но сейчас сестра скользила по площади, как королева, презирающая окружающую чернь, а исседай до мозга костей. Здесь не было хранительниц мудрости, перед которыми ей следовало присмыкаться. Галина хороша собой, но отнюдь не красива, и Фейли не понимала, что Тарава нашла в ней, разве что просто получала удовольствие от того, что помыкает Айс Седай. Но это все равно не было ответом на вопрос, почему эта женщина оставалась с Таравой, когда та, казалось, использовала любую возможность, чтобы унизить ее. Остановившись в шаге от стола, Галина посмотрела на Фейлис и Леандры с легкой улыбкой, которую можно было посчитать сочувственной. «Вы не очень-то продвинулись в выполнении своей задачи», — произнесла Галина. Она имела в виду отнюдь не стирку. Ее фраза была обращена к Фейли, но ответила ей Алеандре, в голосе которой сквозило еще больше горечи, чем раньше. «Майгден этим утром пошла добывать твой костяной жезл, Галина. Когда мы получим от тебя хоть частичку той помощи, что ты нам обещала?» Помощь в побеге была той морковкой, которую Галина держала у них перед носом, одновременно подгоняя их палкой в виде угрозы разоблачения Фейли. До сих пор, однако, они видели только палку. «Она пошла в палатку Таравы сегодня утром?» — прошептала Галина, и кровь отхлынула от ее лица. Лишь тут Фейли осознала, что солнце уже наполовину село, и ее сердце болезненно забилось. Майгдин уже давно должна была вернуться. Айс Седай казалась еще более потрясенной, чем она. «Сегодня утром?» — повторила Галина, поглядев себе через плечо. Она вздрогнула и издала тихий вскрик, поскольку в этот момент из толпы Гай Шайн, заполнявшей площадь, появилась Майгден. В отличие от Леандре, золотоволосая горничная в плену с каждым днем становилась только крепче. Она отчаялась не менее, чем остальные, но каким-то образом обращала свое отчаяние в решимость. Майгден всегда держалась так, словно была королевой, а не горничной. Впрочем, большинство горничных держатся именно так. Но сейчас она шла не твердым шагом, глядя прямо перед собой пустыми глазами. Подойдя, она обеими руками зачерпнула из ведра воды и жадно выпила, вытерев рот тыльной стороной ладони. «Я убью Тараву, когда мы будем уходить», — глухо сказала Майгден. «Я хотела бы убить ее прямо сейчас». В ее голубых глазах снова появились жизнь и пламя. «Ты вне опасности, Галина. Она решила, что я хотела обокрасть ее. Я даже еще не начала искать. Что-то произошло, и она ушла, предварительно связав меня, оставив на потом». Ярость исчезла из ее взгляда, сменившись удивлением. «В чем дело, Галина? Даже я чувствую, а ведь у меня так мало способностей, что хранительницы мудрости решили, что я не представляю опасности». Майгдин могла направлять силу, правда, неуверенно и очень немного. Белая башня, скорее всего, отослала бы ее уже через пару недель. Сама она говорила, что даже и не пыталась ходить туда, так что ее способности вряд ли могли хоть как-то помочь им в побеге. Фейли хотела спросить, что она имеет в виду, но не успела. Лицо Галины оставалось по-прежнему бледным, но, тем не менее, она была спокойна, как истинная Айс Седай. Не считая того, что схватила Майгден за край капюшона, прихватив при этом прядь ее волос и притянула ее голову к себе. «Тебе не стоит беспокоиться о том, что происходит», — холодно произнесла она. «Это не твое дело. Единственное, о чем тебе стоит беспокоиться, это как достать для меня то, что мне нужно. Но об этом ты должна заботиться как следует». Прежде чем Фейли успела прийти Майгден на помощь, рядом с ними появилась еще одна женщина в широком золотом поясе поверх белого балахона. Она оттолкнула Галину, уронив ту на землю. Приземистая и невыразительная, Арвин выглядела усталой и покорной, когда Фейли в первый раз увидела ее. В тот день, когда Амадицейка протянула ей золотой пояс, который был на ней теперь, и объяснила, что сейчас она находится на службе у леди Сиванны. Последующие дни, однако, ожесточили Арвин еще больше, чем Майгден. «Ты с ума сошла, раз смеешь поднимать руку на Айс Седай!» — воскликнула Галина, поднимаясь на ноги. Отряхивая грязь с шелкового балахона, она направила всю свою ярость на приземистую женщину. «Да я тебя!» «Должна ли я сказать Тараве, что ты применяла силу к одной из Гайшайн Сиванны?» Холодно прервала ее Аравин. Ее речь была правильной. Должно быть, она была из семьи торговцев или, возможно, даже из благородных. Но Арвин никогда не рассказывала о том, кем была до того, как начала носить белое. «Последний раз, когда Тарава поймала тебя на том, что ты суешь свой нос туда, куда она тебя не просила, твои вопли и мольбы были слышны всем за сотню шагов». Галину буквально трясло от ярости. Впервые Фейли видела, чтобы Айс Седай так осадили. Сделав видимое усилие, она овладела собой почти. Ее голос сочился ядом. «Айс Седай делают то, что они делают, исходя из собственных соображений, Аравин. Соображений, которые тебе, возможно, недоступны. Ты пожалеешь о том, что оказалось у меня в должницах, в тот день, когда я решу, что настало время расплатиться. Ты пожалеешь об этом всем своим сердцем». В последний раз отряхнув свой балахон, она двинулась прочь, похожая уже не на королеву, презирающую чернь, а скорее на леопарда, которому преградила путь какая-то овца. Арвин проследила за ней взглядом. Она, казалось, не придала значения гневу Галины и не была склонна это обсуждать. «Сиванна зовет тебя Фейли». Это все, что она сказала. Фейли не стала спрашивать, зачем. Она просто вытерла руки, опустила рукава и последовала за Амадицийкой, пообещав Алеандре и Майгден, что вернется, как только сможет. Сиванна была очарована ими тремя. Майгден, единственная настоящая горничная среди ее Гайшайн, по-видимому, возбуждала в ней не меньше интерес, чем королева Леандре или сама Фейли, обладавшая такой властью, что даже королева была ее вассалом. Иногда она специально вызывала одну из них, чтобы та помогла ей переодеться или вымыться в большой медной ванне, которую Сиванна использовала чаще, чем аильскую палатку-парильню, или просто чтобы подносить ей вино. В остальное время им поручали ту же работу, что и всем остальным ее слугам, и она никогда не спрашивала, не заняты ли они уже каким-нибудь делом, и никогда не освобождала их от задания. Чего бы ни хотела от нее Сиванна, Фейли знала, что стирка по-прежнему останется за ней. Сиванна хотела того, чего хотела, и тогда, когда хотела, и не принимала извинений. Фейли не нужно было показывать дорогу к палатке Сиванны, но Арвин двигалась впереди нее сквозь толпу водоносов, пока они не подошли к первым низким палаткам Аил. Здесь Амадицийка свернула в сторону, противоположную палатке Сиванны. «Сначала сюда», — сказала она. «Зачем?» — с подозрением спросила Фейли, останавливаясь. Среди слуг Сиванны было немало завидовавших тому вниманию, которое та оказывала Фейли, Алеандре и Майгдин. И хотя Фейли никогда не замечала подобного за Аравин, кто-нибудь из остальных вполне мог попытаться навлечь на нее неприятности, передав для нее ложный приказ. «Тебе стоит посмотреть на это, прежде чем ты пойдешь к Сиванне. Поверь мне». Фейли открыла рот, чтобы потребовать более полного объяснения, но Арвин просто повернулась и двинулась дальше. Фейли подобрала юбки и последовала за ней. Среди палаток тут и там стояли повозки и фургоны всех мастей, их колеса были сняты и заменены на полозья. Большая часть была завалена доверху узлами с тряпьем, деревянными клетями и бочками, а поверх всего были привязаны колеса. Однако, пройдя совсем немного вслед за Аравин, Фейли увидела телегу, которая не была нагружена. Не была она и пуста. На неструганных досках лежали две женщины, обнаженные, жестко скрученные по рукам и ногам, дрожащие от холода и, тем не менее, дышащие тяжело, словно бежали в гору. Их головы были устало опущены, однако, когда Фейли подошла к ним, они обе подняли на нее глаза, словно каким-то образом узнали, что она здесь. Арелла, черноволосая тайренка, не уступающая ростом аильским женщинам, в замешательстве отвела взгляд. Ласель, худощавая и бледная кайриенка, густо покраснела. «Их привели обратно сегодня утром», — сказала Арвин, глядя в лицо Фейли. «Перед наступлением темноты их развяжут, поскольку это их первая попытка сбежать. Однако я сомневаюсь, что завтра они будут в состоянии ходить». «Почему ты мне это показываешь?» — спросила Фейли. Она старалась держать в тайне существовавшую между ними связь. «Ты забыла, миледи, что я присутствовала при том, как вас вместе облачали в белое?» Арвин мгновение смотрела на нее, затем внезапно взяла руки Фейли в свои и повернула их так, что ее ладони оказались между ладонями Фейли. Не решаясь прилюдно преклонить перед Фейли колени, а лишь слегка согнув их, она быстро проговорила: «Именем света и моей надеждой на перерождение, я, Арвин Карнелл, клянусь сохранять верность и во всем повиноваться леди Фейли Тайбора». Одна лишь Ласель, по-видимому, заметила происходящее. Шайду, проходящие мимо, не обращали внимания на двух гайшайн. Фейли выдернула из ладони Арвин свои руки. «Откуда тебе известно это имя?» Когда ее захватили Шайдо, она, разумеется, не могла назваться просто Фейли, но выбрала имя Фейли Башер, решив, что никто из Шайда не имеет понятия, кто такой Давром Башер. Кроме Алиандры и остальных, лишь Галина знала правду. По крайней мере, Фейли так считала. «И кому еще ты рассказала об этом?» «Я узнала случайно, миледи. Однажды я подслушала твой разговор с Галиной». В голосе Арвин звучала тревога. «И я не говорила никому». Ее, по-видимому, не удивляло, что Фейли решила скрыть свое имя, хотя было ясно, что имя Тайбора ничего не значило для нее. Возможно, Арвин Карнелл было также не настоящим ее именем или только частью его. «В этом месте секреты нужно хранить так же тщательно, как и в Амадоре. Я знаю, что эти женщины из числа твоих людей, но я не сказала никому. Я знаю также, что ты готовишь побег. Я была уверена в этом со второго или третьего дня, и ничто из того, что я видела, не убедило меня в обратном. Прими мою клятву и возьми меня с собой. Я могу оказаться полезной, и более того, мне можно доверять. Я доказала это, сохранив твои секреты. Я прошу». Последнее слово Арвин произнесла с усилием, словно не привыкла часто его употреблять. Видимо, она все же была из благородных, а не из купеческого сословия. Она пока что доказала лишь, что умеет выведывать секреты. Но и это само по себе было полезным навыком. С другой стороны, Фейли знала по крайней мере двух Гай Шайн, пытавшихся убежать, и преданных своими товарищами. Некоторые люди действительно идут на все, чтобы помягче выслать собственное гнездо, независимо от обстоятельств. Но Арвин уже знала достаточно, чтобы погубить все дело. Фейли вновь вспомнила о припрятанном ноже. «Мертвая. Эта женщина не сможет выдать никого». Но нож лежал в полумиле отсюда, и ей вряд ли удастся спрятать тело. И кроме того, Арвин действительно могла бы уже сейчас добиться благосклонности Сиванны, просто сказав ей, что Фейли готовит побег. Зажав ладони Арвин между своими, Фейли произнесла так же торопливо, как та: «Именем света, я принимаю твою присягу и буду защищать и оберегать тебя и твою семью в битве и в зимнюю бурю, и во всем, что принесет время». «Хорошо. Знаешь ли ты еще кого-нибудь, кому можно доверять? Не тех, кто, возможно, достоин доверия, а тех, кто действительно его достоин». «С этим плохо, миледи», — мрачно сказала Арвин. Ее лицо, впрочем, светилось облегчением. Она не была уверена, что Фейли примет ее клятву. Из-за этого Фейли захотелось ей поверить. Однако это вовсе не значило, что она поверила ей полностью. Половина пленников предаст собственную мать в надежде купить себе свободу, а вторая половина слишком труслива, чтобы попытаться, или слишком подавлена, чтобы можно было надеяться, что они не запаникуют. «Правда, у меня есть на примете пара человек, но я хочу соблюдать предельную осторожность. Единственная ошибка может стать последней». «Да, будь осторожна», — согласилась Фейли. «Сиванна действительно посылала за мной, потому что если нет...» Оказалось, что посылала, и Фейли поторопилась добраться до ее палатки. По правде говоря, ей не хотелось так торопиться. Ее раздражало то, что она вынуждена мчаться в припрыжку, чтобы избежать неудовольствия Сиванны. Но никто не обратил на девушку ни малейшего внимания, когда она вошла внутрь и смиренно встала у полога перед входом. Палатка Сиванны не была низкой палаткой Аил. Это был высокий шатер из красной парусины, такой большой, что для него потребовались два центральных шеста. Он был освещен чуть ли не дюжиной светильников с отражателями. Две позолоченные жаровни давали немного тепла, испуская тонкие струйки дыма, уносящиеся наружу через дымовые отверстия в крыше. Но внутри было не намного теплее, чем снаружи. Богатые ковры, из-под которых при установке палатки тщательно выскребли снег, устилали пол, расцвечивая его красным, зеленым и синим. Они были изукрашены тайренскими лабиринтами, изображениями животных и цветов. Поверх были разбросаны шелковые подушки с кистями, а в углу располагался единственный стул, массивный, украшенный затейливой резьбой и обильной позолотой. Фейли никогда не видела, чтобы на нем кто-нибудь сидел, но, насколько она знала, его присутствие здесь должно было напоминать о присутствии вождя клана. Она была только рада, что можно постоять спокойно, с опущенными глазами. Трое других Гай Шайн с золотыми поясами и ошейниками, один из которых был бородатым мужчиной, стояли вдоль стены палатки на случай, если от них потребуется какая-нибудь услуга. Сиванна была здесь, как и трава. Сиванна была высокой женщиной, немного выше Фейли, со светло-зелеными глазами и тонкими золотистыми волосами. Она была бы красива, если бы лицо не портило жадное выражение пухлого рта. Немногое в ее внешности напоминало Аил, не считая глаз, волос и дочерно смуглого лица. Ее блуза была сшита из белого шелка, юбка штаны для верховой езды была темно-серой и тоже шелковой, а косынка, повязанная вокруг головы, отливала малиновым и золотым и тоже была шелковая. Красные сапожки выглядывали из-под края ее юбки, когда она двигалась. На каждом пальце сверкало по кольцу с драгоценным камнем. Рядом с ее ожерельями и браслетами из крупных жемчужин, граненых алмазов, рубинов размером с голубиное яйцо, сапфиров, изумрудов и огневиков бледнели все сокровища Сомерин. Ни одно из этих украшений не было сделано аильцами. Трава, наоборот, являла собой совершенную аилку, одетую в черную шерсть и белый алгот. Украшений на пальцах она не носила, а ее ожерелья и браслеты были из золота и ценной поделочной кости. На ней не было ни единого кольца или драгоценного камня. Ростом выше любого мужчины, с темно-рыжими волосами, тронутыми сединой, она походила на голубоглазую орлицу, готовую заклевать Сиванну, как хромого ягненка. Фейли предпочла бы 10 раз разгневать Сиванну, чем 1 раз траву. Однако сейчас обе женщины смотрели друг на друга через стол, выложенный поделочной костью и бирюзой, и Сиванна отвечала на яростный взор травы не менее яростным взглядом. «То, что происходит сегодня, означает опасность», произнесла трава голосом человека, уставшего повторять одно и то же, и, возможно, уже готового вытащить из-за пояса нож. Говоря, она поглаживала его рукоятку, и Фейли подумала, что она совсем не обязательно делает это машинально. «Нам нужно оставить как можно большее расстояние между нами и тем, чем бы это ни было, и как можно скорее. На востоке есть горы. Когда мы доберемся до них, то будем в безопасности и сможем снова собрать все септы. Септы, которые никогда бы не оказались разъединенными, если бы ты, Сиванна, не была настолько самоуверена». «Ты говоришь о безопасности?» — рассмеялась Сиванна. «Может быть, ты уже старая без зуба, и тебя надо кормить хлебом и молоком? Скажи мне, эти горы, о которых ты говоришь, насколько они далеко? Сколько дней или недель нам придется ползти до них сквозь этот проклятый снег?» Она указала на стоящий между ними стол, на котором была разослана карта, придавленная 2 массивными золотыми кубками и тяжелым 3-зубым золотым подсвечником. Большинство аил презирали карты, но Сиванна пристрастилась к ним не меньше, чем к другим макроземским диковинам. «Что бы там ни происходило, Тарава, это далеко от нас. Ты сама согласилась, что это так, вместе со всеми остальными хранительницами мудрости». В этом городе много еды. Ее столько, что нам ее хватит на многие недели, если мы останемся здесь. Кто осудит нас, если мы поступим так? А если мы останемся здесь? Ты слышала, какие послания принесли гонцы? Через 2-3 недели. Самое большее, через 4. Ко мне присоединятся еще 10 септов, а может быть и больше. А снег к тому времени растает, если этим макроземцам из города можно верить. Мы сможем двигаться быстро, вместо того, чтобы тащить все свое добро на санях. Фейли подумала, не упомянул ли кто-нибудь из горожан, что снег сменится грязью? «К тебе присоединятся еще 10 септов», — произнесла Тарава. Ее голос звучал глухо, не считая двух первых слов, а рука сжала рукоять ножа. «Ты говоришь за вождя клана Сивана, а меня выбрали, чтобы давать тебе советы, как вождю клана. И вождь должен слушать, что ему советуют, ради блага нашего клана. Так вот, я советую тебе двинуться на восток как можно быстрее и продолжать двигаться туда, не останавливаясь. Другие септы смогут присоединиться к нам в этих горах с тем же успехом, что и здесь. А если и придется немного поголодать в пути, то кто из нас не знаком с лишениями?» Сивана потеребила свои ожерелья, и огромный изумруд на ее правой руке вспыхнул зеленым огнем в свете светильников. Она поджала губы, отчего ее пухлый рот стал выглядеть еще более жадным. Возможно, ей были знакомы лишения, но если не считать недостатка тепла в палатке, теперь она от них уже отвыкла. «Я говорю за вождя и заявляю, что мы остаемся здесь!» В голосе Сиваны прозвучал почти прямой вызов, но она не дала Тараве шанса принять его. «А, я вижу, пришла Фейли, моя хорошая, послушная Гайшайн!» Взяв со стола какой-то предмет, завернутый в материю, она развернула его. «Узнаешь ли ты это, Фейли Башер?» Предметом, который держала Сивана, оказался нож с клинком, заточенный с одной стороны, длиной в полторы ладони. Обычный инструмент, какой носят при себе тысячи фермеров. Вот только Фейли узнала расположение заклепок на деревянной рукоятке и щербинку на кончике. Это был тот самый нож, который она украла и так тщательно спрятала. Она промолчала. Ей было нечего сказать. Гайшайн запрещено иметь любое оружие, даже кухонный нож, если только им не поручали нарезать мясо или овощи для кухни. Однако она с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть, когда Сивана продолжила. «Как хорошо, что Галина принесла мне нож до того, как ты успела им воспользоваться. Если бы ты ударила кого-нибудь ножом, мне пришлось бы очень сильно на тебя рассердиться». «Галина, ну, разумеется. А Исседай не могла позволить им сбежать до того, как они сделают то, чего она от них хотела». «Она потрясена, Тарава!» Смех Сивана звучал так, словно случившееся ее очень забавляло. «Галина знает, что требуется от Гайшайн, Фейли Башер. Что я должна сделать с ней, Тарава?» «Вот совет, который я с удовольствием выслушаю. Нескольких макроземцев убили за то, что они прятали оружие, но мне бы не хотелось терять ее». Тарава вздернула пальцем подбородок Фейли и посмотрела ей в глаза. Пленница встретила ее взгляд, не моргая, хотя чувствовала, как у нее дрожат колени. Она даже не пыталась убеждать себя, что виной тому холод. Фейли знала, что она не труслива. Однако, когда Тарава смотрела на нее, девушка чувствовала себя кроликом в орлиных когтях, еще живым, но ждущим, что в него вот-вот вонзится клюв. Эта Тарава первой приказала ей шпионить за Сиванной, И как бы осмотрительны ни были другие хранительницы мудрости, у Фейли не осталось ни малейших иллюзий. Если она хоть словом намекнет об этом, Терава перережет ей глотку без малейшего колебания. Бессмысленно делать вид, что эта женщина не пугает ее. Лучшее, что она могла сделать, это попытаться обуздать свой страх. Легко сказать. Я думаю, что она собиралась сбежать, Сиванна. Но я думаю, что она еще может научиться повиновению. Грубый деревянный стол установили в сотне шагов от шатра Сиванны на ближайшем свободном месте между палатками. Сначала Фейли думала, что хуже всего будет стыд из-за того, что она раздета, и ледяной холод, продиравший по коже. Солнце опустилось уже довольно низко, воздух стал холоднее, и он еще похолодает. Она должна оставаться здесь до утра. Шайду быстро выучили, перед чем макроземцы испытывают стыд, и использовали стыд как наказание. Она думала, что будет умирать от смущения всякий раз, когда кто-нибудь посмотрит на нее. Но проходящие мимо Шайда даже не замедляли шага. Нагота сама по себе не была для Аил причиной стыдиться. Перед ней появилась Арвин, но она приостановилась только, чтобы шепнуть «Держись!» и тут же ушла. Фейли понимала ее. Была ей верна эта женщина или нет, она не осмеливалась хоть чем-то помочь ей. Прошло совсем немного времени, и Фейли перестала испытывать какой-либо стыд. Ее запястья были связаны сзади, а лодыжки загнуты назад и притянуты к локтям. Теперь она понимала, почему Ласель и Орелла так тяжело дышали. В таком положении дыхание требовало усилий. Холод проникал в нее все глубже и глубже, пока она не начала неудержимо дрожать. Но даже и это казалось теперь несущественным. Судороги начали жечь ноги, плечи, бока, сжимая горевшие огнем мускулы, скручивая ее все сильнее и сильнее и сильнее. Она сосредоточилась на том, чтобы не кричать. Это стало центром ее существования. Она не станет кричать. Но, свет, как больно! Сивана приказала, чтобы ты оставалась здесь до рассвета, Фейли Башер. Но она не говорила, что ты должна оставаться здесь в одиночестве. Ей пришлось несколько раз моргнуть, прежде чем она смогла как следует разглядеть. Пот жег Фейли глаза. Почему она вспотела, если промерзла до костей? Перед ней стоял Ролан, и, как ни странно, он держал две низкие бронзовые жаровни, полные пылающих углей. Их ножки были обмотаны тканью, чтобы не обжечься. Видя, как Фейли уставилась на жаровне, Ролан пожал плечами. «Когда-то ночь, проведенная на холоде, не доставила бы мне неудобства». Но я стал слишком нежным с тех пор, как перешел через стену дракона. Фейли чуть не задохнулась, когда он поставил жаровни под стол. Тепло хлынуло вверх, сквозь щели между досками. Ее мышцы все еще сводили судороги, но о, блаженное тепло! И она действительно задохнулась от изумления, когда Ролан положил одну руку ей на грудь, а другой обхватил согнутые колени. Внезапно она поняла, что на локте уже ничего не давит. Он каким-то образом выжимал ее из ремней. Одна его рука занялась ее бедром, и Фейли чуть не завопила, когда его пальцы впились в скрученные узлом мышцы. Но тут она почувствовала, как узлы начинают расслабляться. Мышцы все еще болели, и каждое его прикосновение приносило боль. Но боль в бедре изменилась. Она пока не стала меньше, но Фейли знала, что боль уменьшится, если он будет продолжать. «Ты ведь не станешь возражать, если я немного развлекусь сам, пока не придумаю способ, как сделать так, чтобы ты засмеялась?» — спросил Ролан. Внезапно Фейли обнаружила, что смеется, и отнюдь не истерически. Точнее, это была истерика, но лишь частично. Ее связали по рукам и ногам, как гуся для жарки. И теперь ее спасет от холода, спасет во второй раз этот человек, которого она, пожалуй, уже не собирается зарезать. Сиванна теперь будет смотреть за ней, как ястреб. А Тарава, возможно, попытается убить в назидание остальным. Но Фейли знала, что убежит. Не одна, так другая дверь должна, наконец, открыться. Она убежит отсюда. Фейли смеялась до тех пор, пока не заплакала.